Что же касается идеи перевоплощения, то о ней раннехристианские авторы отнюдь не умалчивают. Примечание. Считаю необходимым высказать свою благодарность Алексею Фокину, студенту Российского православного университета, существенно помогшему мне в поиске и переводе ряда патристических текстов. Конец примечания. Они ее знают и вспоминают, причем иногда во вполне положительном контексте. Когда христианским апологетам надо пояснить своим языческим читателям, что церковная вера в бессмертие души и восстановление плоти не так абсурдна, как кажется эпикурейцам, они взывают к авторитету языческих же философов. Можно было бы показать, что не мы одни признаем воскресение тел. Бестелесное существует прежде тел. Тела составились из бестелесных начал, и чувственное произошло из умопостигаемого. Ибо по учению Пифагора и Платона ничего не препятствует, чтобы тела после своего разрушения опять составились из тех же самых стихий, из которых они произошли первоначально. Но мы отложим рассуждение о воскресении, а Фенагор – прошение о христианах. В отложенном же сочинении о воскрешении мертвых Афинагор вполне ясно излагает христианскую надежду. Чтобы то же самое тело приняло ту же самую душу, это не иначе возможно, как только через воскресение. О воскресении мертвых. Примечание. Эта же формулировка встречается у младшего современника Афинагора, Иосифа Христианина, автора трактата, о котором упоминает Иоанн Дамаскин. Иосифа отрывок из трактата без названия «Против Платона», о причине всего и против греков. Так каждому телу будет возвращена его собственная душа. Кроме того, в середине второго же века еще один христианский автор с полемическим нажимом настаивает на воскресение плоти. Никто из вас не должен говорить, что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте, в чем вы спасены, в чем вы прозрели, если не во плоти. Поэтому нам должно хранить плоть, как храм Божий. Ибо как признаны во плоти, так и на суд придете во плоти же. Итак, будем любить друг друга, чтобы всем войти в Царство Божие. Святой Климент Римский. Второе послание Коринфянам. Авторство Климента подложно. Если тело не помешало нам здесь, на земле, расслышать небесную весть Евангелия, то неужели оно будет мешать в Царстве Божием? Поэтому отбросьте гностическое деление людей на расы. Гностики делили человечество на духовных, душевных и плотских. И полюбим друг друга такими, каковы мы есть, то есть облеченными плотью, не гнушаясь ни собственной плотью, ни телесностью наших ближних, и тогда войдем в Царство Божие. Такова логика этого рассуждения. Более подробно связь пасхальной надежды на воскресение плоти и заповеди любви к ближнему будет раскрыта позже в слове святого Григория Богослова о любви к бедным. Конец примечания. Но при этом христиане никогда не солидаризируются с идеей реинкарнации. И даже более того, в самой ранней христианской литературе можно встретить уже вполне решительные отрицания реинкарнации. Святой Иустин Мученик рассказывает, как он сам был обращен в христианство неким старцем. К моменту их встречи Иустин был платоником. Примечание. Я сам, когда еще услаждался учением Платона. Апология. Конец примечания. И верил в переселение душ. Старец разверстывает перед ним аргументы, говорящие против этой веры, и делает вывод. Итак, души не переходят в другие тела. Справедливо говоришь, сказал я. Разговор с Трифоном Иудеем. Из этих слов святого Иустина видно, что полемика христиан с теорией переселения душ существовала как минимум поколением раньше самого Иустина, то есть поколение непосредственных апостольских учеников. Крещение Иустина относится к 133 году или несколькими годами позже. Священник Преображенский о святом Иустине, философе и мученике и его апологиях. Сочинение святого Иустина, философа и мученика. Старец, беседовавший с ним в начале 30-х годов II века, вполне мог слышать проповедь самих апостолов. Апостол Иоанн скончался не ранее 90-х годов I века. Кто был незнакомый старец, беседовавший с Иустином, это неизвестно. Древние, Евсевий и Фотий, думали, что это был один из мужей апостольских, а некоторые из новейших, Фабриций, видели в нем святого Поликарпа, епископа Смирнского, священник Преображенский, о святом Иустине философе. Разговор со старцем происходит, судя по всему, в Эфесе, то есть на Востоке, и в городе, особо связанном с апостолом Иоанном Богословом. Уже в собственном споре с гностиками, отрицавшими возможность телесного воскресения, святой Иустин говорит: «Итак, рассматривая основания, заключающиеся в мире, мы не находим невозможным восстановление плоти. С другой стороны, Спаситель во всем Евангелии показывает сохранение новой плоти. После сего, зачем нам принимать противное вере и гибельное учение и безрассудно обращаться вспять, когда услышим, что душа бессмертна, а тело тленно и не способна к тому, чтобы снова ожить? Это и прежде познание истины слышали мы от Пифагора и Платона. Если бы тоже говорил Спаситель и возвещал спасение одной только души, то что нового он принес бы нам сверх Пифагора и Платона, со всем хором их? А теперь он пришел благовествовать новую и неслыханную надежду. Подлинное новое и неслыханное дело то, что Бог обещает не соблюсти нетленному нетление, но даровать нетление тленному, о воскресении плоти. Итак, если бы Евангелие возвещало переселение душ, то есть гибель множества тел и бессмертие одной лишь души, воплощающейся в этих тленных телах, то оно не было бы чем-то новым по сравнению с Пифагором и Платоном. Новизна же евангельского учения такова, что возвращение к пифагореизму становится в глазах святого Иустина делом гибельным и безрассудным. Святой Иустин пишет: «Вот чему мы научились от Христа. Души будут соединены с теми же телами». Первая апология. Если бы он был научен от Христа кармической премудрости, он сказал бы: «С новыми телами, или даже напротив, сбросив всякие тела».